История создания бизнеса MLM. Историю маркетинга принято отсчитывать от 1886 года. Тогда в Америке появилась развитая сеть железных дорог. И чтобы не возить товары для продажи, Ричард Сирс придумал печатать каталоги, по которым можно было выбрать и заказать товар. Он основал первую компанию с такой системой продаж под названием Sears Roebuck & Co. Идея была проста. Продавцы ездили по городам, показывали каталоги, люди выбирали и заказывали. В следующий приезд продавец привозил товар. Буквально в следующем году после создания компании, торгующий по каталогу, родился Карл Франклин Ренберг. Годы жизни с 1887 по 1973. Американский химик. Он создал первую в мире биологическую активную добавку к пище. В 1934 году в США Карл Ренберг основал компанию Vitamin Products Company для продажи своей биологически активной добавки. Она стала настолько популярна благодаря сарафанному радио, что Ренберг погряз в рутинных консультациях по ее поводу. Тогда ему пришла в голову гениальная мысль, и он предложил друзьям и знакомым стать продавцами пищевых добавок, которых становилось все больше. Информацию о БАДах распространяли с помощью каталогов продукции. Кроме стандартных комиссионных выплат, Ренберг поощрял всех своих продавцов за привлечение новых продавцов. Так зародился сетевой маркетинг в его классическом понимании. Благодаря новой системе продаж, без привычной рекламы, бизнес достиг оборота более 7 миллионов долларов, и это послужило главным доказательством, что многоуровневый маркетинг – идеальный способ продвижения товара на рынке. Торговый представитель компании, продавец, который стал называться спонсор, то есть поручитель, пригласивший на работу новичка, брал на себя обязательство обучать его и помогать ему совершать как можно больше продаж. От этого зависели и его собственные комиссионные. Причем они могли быть больше от групповых объемов продаж, чем от личных. За время своего существования компания дважды переименовывалась. Первый раз в California Vitamins, а после в Nutrilite Products. Спустя десятилетия сотрудники Nutrilite, Рич Девос и Джей Ван Эндл, успевшие построить внушительного размера структуры и набравшись опыта, решили создать свою компанию и применить в ней принцип многоуровневых продаж. Так, в 1959 году они создали American Way Corporation, сокращенно Amway, американский путь. Они развили и усовершенствовали маркетинг. В период с 1959 по 1975 год концепция MLM развивалась. В это время порядка 30 фирм могли быть названы компаниями MLM. Развивались и пирамиды, к сожалению. В 1975 году Федеральная комиссия по торговле, Federal Trade Commission, FTC в США ввела в действие ряд положений о структурах типа пирамида. По итогам расследования, для нанесения главного удара среди 30 компаний была выбрана компания Amway. 4 года велось слушание, и в конце концов суд вынес решение. Метод распространения товаров, называемый многоуровневым маркетингом, является приемлемым и допустимым с точки зрения закона способом продаж и распространения продукции. Итак, спустя 4 года компания была оправдана, а суд фактически отклонил иск FTC, признав многоуровневый маркетинг видом бизнеса, а не пирамидой. Материал из Википедии, свободной энциклопедии. URL адрес https://clck.ru/3:BYZQ9/ судебное разбирательство, связанные с компанией Amway. Без чего нельзя заработать 1 миллион долларов? Прежде всего, без понимания, чего вы хотите. А еще без знаний, без навыков, без желания, без видения своего будущего. Многовато будет. По сути, ежедневно мы выполняем много дел по достижению своего видения жизни. Любое занятие всегда начинается с мысли у нас в голове. Вспомните. Вот вы просыпаетесь и думаете. Что запланировано сегодня? То есть сначала вы размышляете и только потом совершаете те или иные действия в отношении того, о чем подумали. Конечно, каждый день мы не рассуждаем о том, какая у нас будет жизнь. Но периодически мы задумываемся и строим на нее планы. Создаем свое видение, где представляем себя успешными на работе. Мы видим свою семью такой, какая нам может понравиться. Видим своих будущих детей. У кого-то это очень размытая картинка, у кого-то очень четкая. У каждого по-своему. Ровно так же создаются семьи. Молодой человек и девушка обсуждают, кто как видит будущий союз, сколько у них будет детей и как они будут вместе проводить время. И когда эти картинки похожи, становится понятно, с ним, с ней, хоть на край света. Так как мы говорим и про мою историю успеха, опишу, как это происходило и происходит у меня. Когда-то, когда нам было по 20 лет, мы с женой мечтали. Точнее, мечтал я, она слушала. Тогда я был сторожевым краснодеревщиком и хорошо зарабатывал, но в начале 90-х годов будущее страны было туманно. Не то что семьи, но я мечтал. Рассказывал любимой женщине, что у нас будет много детей, у каждого из нас будет по машине, будет свой загородный дом, будет большая квартира, мы будем ездить по миру. Будем здоровыми и счастливыми. Мы вчетвером тогда жили в квартире моей мамы, в комнате 14 квадратных метров. И все это казалось сказкой. Лена меня так и называла. Мой сказочник. Что это были за сказки? Это было видение нашего будущего. Мы его представляли в мельчайших подробностях. Настолько, насколько хватало воображения. И все, что происходило в дальнейшем, все наши действия всегда были направлены к реализации нашего видения. То есть, просыпаясь поутру, мы знали, куда нам двигаться сегодня. Мы сверяли ежедневные шаги с целями, которые ставили, руководствуясь видением совместного будущего. И к 33 годам мы достигли всего, о чем мечтали, кроме приобретения дома. Он у нас появился чуть больше, чем через 10 лет. При этом у нас уже было четверо сыновей, а позднее нам с женой Бог подарил еще и дочку. Говорю это не для того, чтобы похвастаться. Хотя почему нет? Дети – моя гордость, это мое главное достижение в жизни. А говорю, конечно, чтобы показать, как видение помогает достигать своих целей. Поэтому предлагаю вам, дорогой слушатель, выполнить задание. Отложите сейчас прослушивание аудиокниги. Возьмите лист бумаги и напишите максимально подробно, как видите свою жизнь через 25 лет. Возможно, будет трудно, но это только в начале. Выделив на этот час, решив не думать ни о чем другом, вы удивитесь, как постепенно ваша фантазия станет подкидывать вам все больше и больше подробностей вашей будущей жизни. Запишите все это, желательно на бумаге, а не на компьютере. Не знаю почему, но когда пишешь рукой, включаются какие-то точки и связи в мозге, и получается совершенно другое творчество. Итак, ставим на паузу аудиокнигу и начинаем придумывать свою сказку, даже если итогом прослушивания этой аудиокниги станет только написанная ваша личная сказка, я буду рад. Желаю вам, мой уважаемый слушатель, притворения вашего видения в жизнь. Мужчина или женщина? Часто вижу, что люди воспринимают бизнес MLM как некий бизнес для женщин. Мамочек в декрете, женщин, которым заняться нечем, потому что их обеспечивает муж, или которые пробуют создать компанию по готовой технологии. Помните про франшизу? Почему-то всегда женщины впереди мужчин в MLM. На эту тему на семинарах мы рассказываем, как обычно происходит в нашем бизнесе. Когда женщина начинает бизнес MLM, сорокпорок говорит, это ее бизнес, мол, несерьезный, пусть занимается. Когда женщина перестает брать у нее деньги на свои «хочу» и начинает содержать себя сама, он говорит, это наш бизнес. А когда дело жены легко может обеспечивать семью, он говорит, это мой бизнес. Конечно, это шутка. Надо же как-то показать мужчинам, что это солидный бизнес, который может кормить семью. У нас многие, кто подошел к делу обстоятельно и выстроил бизнес, рожают третьего, четвертого ребенка. Когда в доме достаток, можно позволить себе столько детей, сколько природа дает. Очень рад тому, что в моей команде сегодня очень много молодых ребят, кто уже в 25-30 лет приходит в бизнес MLM. Гендерные стереотипы по отношению к бизнесу MLM уходят в прошлое. Главы семей в свои 35-40 лет начинают строить бизнес MLM, потому что это достойное дело. Это с одной стороны, а с другой стороны вижу и немного другую картинку. Женщины не всегда понимают серьезность бизнеса, для них сегодняшний тыл семьи важнее будущих перспектив. Жене нужно, чтобы муж ходил на понятную работу и ежемесячно приносил гарантированный доход. Шоры есть не только у мужчин, но и у женщин. Поэтому бывает, жены хотят, чтобы мужья или работали, или занимались серьезным делом, а не вот этим вот бизнесом MLM. Благодарен моей Леночке за то, что всегда верила в меня, чем бы я ни занимался. Мы многое пережили в 90-е, мы многое перенесли в 2000-х. Если бы не ее вера в меня, не знаю, где бы я сейчас был и что бы делал. Поэтому для бизнеса совершенно не важно, мужчина вы или женщина. Успех бизнеса зависит не от этого. Если попробовать выделить профессии тех людей, у которых бизнес с MLM получается строить особенно легко, то это будут учителя, врачи и военные. Странно? Давайте разбираться, в чем причины. Врач всегда выслушает, прежде чем предложить решение. Тот же принцип действует при любой продаже. Сначала надо понять, что у человека болит, что для него важно, и только потом рекомендовать лекарства или иные решения проблемы. Учитель понимает, как донести информацию просто и понятно, причем делает это на том уровне, на котором слушатель эту информацию способен воспринимать. Важное умение. Учителя – отличные методологи. А военные – это люди, которые умеют подчиняться системе и делегировать задачи. Они отличные руководители, готовые. Уважаемый слушатель, если вы не принадлежите ни к одной из озвученных профессий, это не значит, что у вас бизнес не получится. Я рассказывал, с какой профессии пришел сам, и мне удалось построить успешную карьеру. Бизнес MLM тем и хорош, что здесь уникальная система обучения, и любой, я подчеркиваю, любой человек может научиться делать этот бизнес. Конечно, по мере продвижения по карьере необходимо своевременно получать знания и развивать практические навыки. Чтобы вам всегда было к кому обратиться за помощью в решении новых задач, компания разработала систему обучения и наставничества. Вы никогда не останетесь один на один с возникающими трудностями. Если у вас другая профессия или бизнес, при этом вы человек серьезный, ответственный и со связями, возглавьте свою команду, реализуйте свой социальный капитал. В этом бизнесе любой может, как минимум, попробовать себя. Хотя здесь тоже есть риск угодить в капкан.